Немцы выдвинули ультиматум и требуют сдать им остров Готланд, который подлежит передаче вашим войскам. Мотивируют тем, что там начинается противолодочное заграждение в Финском заливе. Фактически это не так. Заграждение начинается на Финском берегу, проходит через Готланд и идет к Нарве. Сил удержать остров у нас достаточно, но мы испытываем нехватку в истребительной авиации. В районе Силламяе у немцев сосредоточена авиационная дивизия. Зенитных средств на острове немного. Может ли Ленинградский фронт помочь нам защитить остров? Неподалеку на острове Мощный есть несколько ваших аэродромов. И ускорить переброску ваших частей на Готланд. Мне нужна связь, господин маршал. Маннергейм подозвал одного из гостей и что-то сказал ему на ухо. Через полчаса я связался с Евстигнеевым и передал ему информацию для Говорова и Трибуса. Сообщил, что нахожусь на связи. Шифровка пришла через полчаса. Финнам давали частоту и позывные для работы с авиацией Балтфлота. С Мощного готовы выслать торпедный катер с авианаводчиком на борту. Евстигнеев запрашивал возможность прислать за нами самолет. Я спустился в холл и сообщил информацию Маннергейму. Передал ему записанные каналы связи. Маннергейм быстро диктовал по-фински информацию своему адъютанту. «Отлично, Максим Петрович. Очень хорошо, что вы здесь оказались. Тем более в такое сложное для Финляндии время. Господин Рюти поставил не на ту лошадь, а военные вынуждены это расхлебывать». Маршал бессовестно врал. В начале войны он был инициатором присоединения к странам оси. Он отказывался выводить войска по требованию Объединенных Наций. Его люди атаковали нас задолго до бомбардировок 25 июня. Господин маршал, я не избиратель, я разведчик. Да, вы правы. Финляндия поставила не на ту лошадь. Так будет точнее. Пойдемте к столу, полковник. Чертовски приятно поговорить по-русски. Вы лошадей любите? Лошадей я не любил, но пришлось говорить о лошадях и скачках. Маннергейм вспоминал прежнюю петербургскую жизнь. Неожиданно выяснилось, что жил он в том же доме, где сейчас расположен второй отдел. Я, правда, не стал выяснять, в какой квартире, дабы не дразнить гусей. А вдруг мы живем в его квартире? Светский раут оказался весьма интересным. Здесь был сформирован кабинет министров Финляндии, и было решено, что новым президентом станет Маннергейм. До окончания войны. Впоследствии он собирался передать власть гражданскому правительству. Маршал в конце вечера попросил слова и провозгласил тост за дружбу между нашими странами, так как неверная оценка ситуации в 1939 году привела к двум войнам и экономическому краху Финляндии. После тоста он обратился ко мне. «Господин полковник, насколько вероятен вариант транзита продовольственных товаров в Финляндию через территорию СССР?» «В зависимости от стран-экспортеров. США и Великобритания. Такой вопрос поднимался на совещаниях. Мы в курсе продовольственной зависимости Финляндии от внешних поставок. Нам пока неизвестно состояние Кировской дороги, а все зависит от этого. Предполагаю, что невоенные грузы будут разрешены к транзиту. А если начнется война с Германией?» «Я не уполномочен вести такие переговоры. Мне приказано ожидать военно-политическую делегацию в Хельсинки. Я думаю, что сразу после формирования нового правительства последует запрос на приезд такой делегации. Но мне бы хотелось получить разрешение на прилет в Хельсинки самолета, который заберет меня отсюда. Мне кажется, что, скорее всего, меня включат в состав делегации. Генерал Евстигнеев просил меня урегулировать с властями Финляндии этот вопрос. Как главнокомандующий, я могу разрешить прилет такого самолета. Сообщите в Петербург об этом. Пусть сообщат время вылета и количество машин сопровождения. Пока вы здесь, вы можете использовать эту радиостанцию для своих целей, полковник. Через день мы с Сашкой были, наконец, дома. В квартиру, правда, попал только через 6 часов после прилета. Отчеты, доклады, куча писанины в разведу префронта. Наконец, Евстигнеев вспомнил, что я больше месяца не был дома. «Ладно, Максим, об остальном поговорим завтра. Езжай домой, возьми дежурную машину или вызови свою. На дежурной быстрее. Давай». Бегом спускаюсь, пока он не вспомнил что-нибудь еще. И через 12 минут принимаю рапорт дежурного по отделу. «Товарищ полковник, за время моего дежурства происшествий не случилось, за исключением...» «Отставить. Вольно. Все завтра. Я пока не принял командование. 8:00 буду на разводе. С возвращением, товарищ полковник. Спасибо». Позвонил Жене по телефону. Ключей не было. Сонный голос. «Лейтенант Иволгин у телефона». «Полковник Иволгин у дверей». «Максимка, бегу открывать». Сильно Женьку не обнять. Животик стал довольно заметным. Слегка опухшее лицо. Видимо, не совсем хорошо себя чувствует. «Да что я? Ты о себе рассказывай, Женечка!» — прервал я ее расспросы. «У меня все в порядке». «Ну, у меня тоже все в порядке. Шевелится. Тяжелый стал. Ходить надо больше, а я все время на службе». «Как это?» «Я в госпитале практикую. Тяжелые бои были под Оридежем. Попросили помочь. Второй день как кончились». «Бедолажка, устала?» «Ужасно. По 11 часов устала». «Смотри, что я привез. Я показал Женьке конвертики и распашонки, которые подарила мне и Сашке мать Хун». «Ну, что ты торопишься? Не надо было до рождения ничего брать». «Да это подарки матери Хун. Другого случая у нее не будет. Отказываться было неудобно». «Ну, если подарки, то ладно. Что-то я суеверно стала». «Жень, завязывай ты с этим вопросом. Бои кончились, сиди в отделе и больше гуляй. Смотри, лицо опухшее». «Воды много пью, вот и опухло». «Ладно, ты вернулся, можно и отказаться от дежурства. Просто слух прошел, что ты можешь надолго застрять. А отдел в этом случае расформировали бы, ну и куда мне? И так вся на нервах. Все же молчат». «Ты в курсе, что тебя орденом наградили?» «Меня? За что?» «Орден Красной Звезды за участие в операции по выводу Финляндии из войны. Что, не объявляли?» «Нет. Здесь командовал майор Карпов из разведупра. Меня он что-то не взлюбил. Постоянно придирался по мелочам. Хотел в квартиру кого-то подселить. Хорошо, что Евстигнеев заехал. Я ему об этом и сказала». «Ладно, завтра разберусь, что и как. Все, мыться и спать». «Все как обычно. Стоит исчезнуть ненадолго, как появляется новая метла и начинают мести по-новому. С Карповым надо будет разобраться. Ему, конечно, обидно. Он работает в разведупре давно, но все сидит на одной и той же должности, начальника оперативного отдела, а его работу делом я и Евстигнеев. Сам он только ведет документацию, а в разработке операции участия не принимает. Наш отдел полностью подменил его. Естественно, он был бы рад, если бы мой отдел прекратил свое существование. С этими мыслями я и уснул. Звонок прозвучал почти мгновенно. 4 часа пролетели как миг. Позавтракал, вышел на развод, принял доклады, посмотрел оперативный журнал, прошел к радистам, посмотрел радиограммы от групп. Наконец появился Карпов. «Здравствуйте, майор!» «Здравствуйте, товарищ полковник!» «Я посмотрел книгу приказов. Объясните, за что объявлен выговор капитану Коршунову?» «За невыполнение моего распоряжения сдать трофейное вооружение на склад и снять неуставной значок». «Вы решили разоружить роту?» «Я выполнял приказ, обязательный для всех подразделений. Я не хотел получать подобный выговор при первой же проверке». «Я думаю, что вы больше не будете никогда исполнять мои обязанности, майор. Этот вопрос я сегодня же урегулирую с Евстигнеевым». «Посмотрим. Евстигнеев готовится сдавать дела. Он получил повышение. А кто будет вместо него, пока неизвестно. Финский отдел в связи с выходом Финляндии из войны будет ликвидирован. Соответствующий приказ уже получен, но почему-то все ждали чего-то. Вас вроде бы обещали с фронта забрать, так что рота Коршунова переходит под мое оперативное управление. Хорошо, майор. Мы вернемся к этому разговору через несколько часов. Пишите отчет по текущему планированию. Я в разведубр. Скоро буду».